Вот никогда не думал, что ты способен на такие сложные махинации, покачал головой Дарс с восхищением. Знаешь, думаю, этого Карена нанял лично Варлок. Просто так он не стал бы так тщательно это все расследовать. Несомненно, согласился с ним. Это еще вчера вечером понял. Когда он категорически запретил нам покидать систему. И справки о нас он наводит тоже не из праздного любопытства, а по прямой просьбе Варлока. Как и собирался провести детальное медицинское обследование. Тебе я тогда сразу и сказал, срочно нанять хорошего адвоката. Но он же прекрасно понимает, что все это сплошная искусная липа, не унимался Дарс. Конечно, понимает, кивнул в знак согласия, и сейчас будет методично искать того, кто на самом деле скрывается под именем Рик. Вот только ничего не найдет. Официально я давно мертв. Да и времени у него совсем немного. Он не может нас бесконечно долго задерживать на станции. Глава 25. Мы не местные жители. Думаю, как только Варлок будет готов к решительным действиям, Корен нас беспрепятственно выпустит со станции и формально закроет все это показное расследование, которое инициировал исключительно по настоятельной просьбе Варлока. Знаешь, признался Дарс, я уже серьезно опасаюсь, что мы зря все это затеяли. Слишком много внимания к себе мы привлекли. Пока все идет по плану, заверил его. А как же Варлок? Не успокаивался Дарс. Он же точно не простит нам вчерашнего публичного унижения. 10 миллионов кредитов — это не шутки. Вчера вообще был в полном шоке от такого невероятного количества денег. У меня и 1 миллиона никогда раньше в жизни не было. Варлок сейчас наша наименьшая проблема, спокойно заверил его. Почему? Голос Дарса прозвучал с нескрываемым беспокойством, эхом отражаясь от металлических стен узкого коридора, по которому мы сейчас летели. Похоже, исчез кадр, и они его ищут, ответил ему, поправляя воротник своего потертого и дырявого комбинезона механика, так было прохладно в коридоре. Корен вроде бы так, между прочим, спросил об этом, как будто невзначай поинтересовался погодой, но подозреваю, что здесь все совсем непросто. Слишком много напряжения в голосе, слишком пристально смотрел мне в глаза, ожидая реакции. А что Кианна на этот счет говорит? Что вчера, когда мы находились в нулевой гравитации, кадр Тирайн покинул каюту, в которой проживал, и туда больше не возвращался. Охрану возле каюты сняли еще на рассвете, словно решили, что защищать уже нечего. Коридор там сразу опустел, будто там никого и не было никогда. А откуда она все это знает? Кианна же не имеет доступа к тому сектору станции, в голосе Дарса прозвучали нотки подозрения. Я сразу опасался неприятных сюрпризов от нашего загадочного пассажира и совсем не доверял ему, почему и отправил туда одного из своих технических дроидов под видом планового обслуживания вентиляционных систем. В коридоре незаметно дроид установил пару миниатюрных камер скрытого наблюдения. Кианна через них непрерывно наблюдает за происходящим в том секторе и немедленно информирует меня обо всех изменениях. Каждый час приходят сводки. Про себя я сильно надеялся, чтобы этот проклятый старик уже находился как можно дальше от системы Хинджа, желательно на другом конце галактики, и чтобы больше наши пути никогда с ним не пересекутся. Слишком много проблем и опасных вопросов принес нам этот загадочный пассажир с его тайнами и недомолвками. В это же самое время, практически на самом верху огромной орбитальной станции, немного ниже огромных апартаментов барона, где обычные металлические переходы и стандартные панели станции уступали место изысканным мраморным полам цвета слоновой кости и копиям голографических картин признанных мастеров, в роскошных апартаментах площадью в несколько сотен квадратных метров царила атмосфера едва сдерживаемой ярости. Воздух здесь был пропитан запахом дорогого алкоголя и едва уловимым металлическим ароматом адреналина, который всегда незримой пеленой сопровождал гнев по-настоящему могущественного и опасного человека, способного, одним словом, решить чью-то судьбу. Массивный аварец крупного телосложения стоял у стола, его широкие, мускулистые плечи были напряжены под дорогой тканью безупречно сшитого пиджака. Эти два ничтожных создания нанесли ему такой сокрушительный удар, от которого болела каждая клетка его могучего тела. В очередной раз вспомнив о произошедшем, массивные кулаки непроизвольно сжались так крепко, что костяшки побелели от напряжения. 11 миллионов кредитов прошипел сквозь стиснутые до боли зубы, и эти произнесенные с яростной ненавистью слова прозвучали в гробовой тишине роскошных апартаментов как суровый, беспощадный приговор. Эти чертовы ублюдки обчистили меня, как последнего дешевого неудачника, на целых 11 миллионов кредитов. 11 миллионов. Я до сих пор не могу в это поверить. За его могучей спиной, словно неосязаемая тень, в огромном кожаном кресле ручной работы сидел худощавый мужчина средних лет в таком же безупречно сшитом по фигуре черном костюме. Саймон Крейг, правая рука, доверенное лицо и советник Варлога, и Бальтазара по особо деликатным вопросам, требующим тонкого подхода, человек, чьи натренированные руки профессионального убийцы никогда не дрожали даже в самых критических ситуациях, а холодные, как космическая пустота, глаза никогда не выдавали его истинных эмоций или намерений. Невозмутимо и неторопливо он потягивал дорогой 20-летний алкоголь из изящного хрустального бокала ручной работы, с отстраненным видом наблюдая за своим разъяренным до предела боссом, с холодной расчетливостью, которая делала его поистине незаменимым в их мрачном и кровавом бизнесе. «Варлок, нужно хладнокровно подумать о возможных последствиях наших действий», — осторожно начал Саймон. Голос звучал ровно и спокойно, словно они обсуждали прогноз на завтрашний футбольный матч, а не планировали чью-то мучительную и болезненную смерть. «Мы сейчас не у себя на станции. Если мы тронем их прямо сейчас, пока они находятся под пристальным наблюдением службы безопасности станции». Одним словом, Корен Блейк далеко не дурак, моментально поймет, кто стоит за подобной акцией возмездия. «Мне абсолютно плевать на чертову службу безопасности». Взорвался Варлок, резко оборачиваясь к Саймон Крейгу, его массивная фигура развернулась с неожиданной грацией. Широкое лицо исказилось от всепоглощающей ярости, старый глубокий шрам на щеке, вечная память о давней кровавой драке, проявился темной полосой на сине-черной коже.